Глава 17. Ангелина. В офис я, как всегда, прибыла раньше начальства, но, погрязнув в делах, пропустила появление Онова в компании еще одного оборотня огненного клана и тоже Альфа. Такой же высокий, широкоплечий и рыжий, как Рафаэль. И даже похож на последнего. Только глаза другие, цвета морской волны. Одно слово. Шикарное. А еще представила вместо короткого ежика длинные волнистые локоны и челку, падающую ему на лоб. Ну точно ангелочек был бы. И сама поразилась собственной фантазией. Но ведь симпатичный же. Незнакомец, в свою очередь, тоже принялся рассматривать меня. Учитывая, что я стояла возле стола, проверяя распечатанные только что документы, тот смог оценить меня во всем моем сегодняшнем великолепии. «Воды мне принеси». Прервал наши недолгие переглядывания Рафаэль таким ледяным тоном, которым можно и целый океан заморозить. «И начальника отдела снабжения вызови», — добавил, прежде чем захлопнуть за собой дверь своего кабинета, так и не взглянув в мою сторону ни разу. Тот, кто с ним пришел, остался в приемной. «И вам доброе утро, сеньор Оливейра», — пробормотала негромко вслед Рафаэлю. «Да». Заставлять ждать себя не стала. В первую очередь нашла в блокноте нужный номер и передала веление высшего руководства. И уже тогда понесла воду начальству, подумывая о том, чтобы взять графин и вылить жидкость на голову невоспитанному начальнику, чтобы неповадно было в следующий раз. Впрочем, вспоминая моменты, когда папа общался со своими подчиненными, можно сказать, что мой босс еще не так уж и плох. По крайней мере, пойти вырыть себе могилу не хотелось, а вот подколоть — очень. «Ваша вода» с самым благопристойным видом поставила перед Оливейра стакан с обозначенным. «Сеньориту Алмейда уже вызвала. От меня что-то еще требуется?» На мое появление оборотень никак не отреагировал. Как сидел за своим столом, что-то перелистывая в планшете, так и продолжил делать вид, что меня не существует. «Но я же упертая. Ждать умею». Так прошло минут 5, и я начала внутренне беситься. Во-первых, это демонстративное молчание. А во-вторых, долбанные каблуки. И я так скоро точно без ног останусь. И чем больше проходило времени, тем больше я начинала ненавидеть сидящего передо мной. Да чтоб ему самому на каблуках ходить пришлось. От всей души так пожелала. Конечно, вряд ли мое желание исполнится, но это немного успокоило. Просто я представила все действия. И едва смешок сдержала. Да и затянувшееся ожидание нарушило появление начальницы отдела снабжения. Та вошла в кабинет как к себе домой, чем изрядно взбесила. Пришлось гасить эмоции усилием воли. Впрочем, рьяный пыл вне заметно поубавился, как только Ясмин взглянула на того, кому явилась. Даже аккуратненько на шаг назад к дверям отступила, напряженно уставившись на меня, будто бы это я одна виновата во всем происходящем. «Ну, конечно, кто же еще-то?» Достопочтенный босс, между тем, все еще делал вид, что ничего и никого вокруг себя не замечает, рассматривая какие-то схемы и иллюстрации. Нет, я его точно стукну, если он и дальше будет так себя вести. «Сеньор Оливейра, к вам сеньорита Алмейда», — произнесла громко, старательно сдерживая раздражение. «Ей дальше проходить или уйти?» Рафаэль на это наконец соизволил отвлечься от техники в своих руках, смерив меня долгим пристальным взором с явным выражением. «Ты тупая?» Так и подмывала согласиться и потребовать увольнения. «Конечно, пусть уходит», — отозвался бесцветно. «Я же ее сюда позвал, чтобы та хоть немного ноги размяла, а не просиживала и дальше свой зад, в купленном за мой счет кресле». Закончил довольно цинично, так и продолжая смотреть на меня, все с тем же выражением. «Вот же...» «Ну ладно». «Согласна с вами», — парировала в том же тоне. «Утренние прогулки крайне полезны для здоровья», — покивала даже для достоверности. «Вот я тоже пойду, похожу, мышцы разомну, чтобы зад не засиживать в купленном за ваш счет кресле». И чуть ли не бегом свалила от греха подальше из кабинета, пока оставшаяся парочка переваривала мою колкость. «Быстро ты с ним», — прокомментировал мое появление оборотень, пришедший с Рафаэлем. «Да чего там, раз-два и готово. Главное — успеть вовремя сбежать. Хохотнула нервно, прижимаясь спиной к закрытым дверям покинутого помещения. «Сбежать вовремя — это да, надо уметь», — понятливо покивал на это незнакомец. «А кофе угостишь?» — поинтересовался следом, вмиг переключившись на другое. «За такие глаза, как у тебя, полцарства, не то что кофе», — хмыкнула широко ему, улыбнувшись, и принялась делать обозначенное, после чего занялась своими непосредственными делами. От работы отвлек звук повторно хлопнувшей двери кабинета начальства. Глава отдела снабжения соизволила покинуть его кабинет. Одарила меня победной улыбкой, не спеша покидать наш этаж. «Да, еще!» Вышел вслед за ней и Рафаэль, но в итоге продолжил говорить лично для меня. «Забронируй 2 билета до Москвы. Через неделю на следующий вторник». Последовала небольшая пауза, а дальнейшее было произнесено с явно недоброй ухмылкой. «Поеду знакомиться со своей невестой». Уставилась на него, как на третье пришествие Антихриста, наверное. «Невестой?» Растерялась в первое мгновение, а после все-таки опомнилась и согласно кивнула. «Хорошо, тотчас исполню», — заверила старательно, делая вид, что ничего особенного и не произошло. «И это не обо мне сейчас шла речь». «И еще». Вернулся Оливейра к тому, с чего начал, сконцентрировавшись вновь на Ясмин. Но снова не договорил. «Как это через неделю?» — возмутилась брюнетка. «Ты же говорил, что еще несколько лет есть до свадьбы. Зачем тебе туда сейчас ехать?» — всплеснула руками в негодовании. Официальное общение точно не про них. «Ну да, а за столько лет-то времени не нашлось же». Не удержалась от ехидства, но крайне тихого, а вот следующее проговорила довольно громко для брюнетки. «Знакомство не свадьба. Зачем устраивать похороны раньше времени?» Вместе с тем протянула Рафаэлю документы на подпись. «Раз уж все равно здесь торчит. На подпись». Озвучила и без того понятное. Папку с бумагами он взял. «Слышала?» — мрачно усмехнулся в адрес Ясмин. «Знакомство еще не свадьба». Развернулся к единственному молчащему до сих пор. «Возьми сеньориту референта, съездите в торговый центр, купите какой-нибудь подарок для моей невесты. Не с пустыми же руками ехать». Ответной реакции дожидаться не стал. Вернулся к себе. «Я Николас, кстати», — представился мне рыжий. «Водитель». «Угу, альфа-водитель. Ну-ну». «Хм...» Осмотрела его с головы до ног. «Не похож». Выдала честно. «Скорее уж на телохранителя. Папа таких представлял к нам с мамой, когда мы появлялись в поселке». «А на кого похож?» Поинтересовался он встречно с теплой улыбкой. Подошел ближе, оперевшись бедром о край моего стола. «Он еще и улыбаться умеет. Да еще так. Вот уж кто бы действительно сошел за принца из сказки. Эх, и почему не он мой жених?» «Честно? На охрану!» Не стала скрывать своих выводов. Поднявшись со своего места, а после посмотрела на третью, присутствующую здесь, которая до сих пор не ушла, продолжая растерянно смотреть на закрытую дверь кабинета начальства. «Да расслабься ты!» — обратилась я к ней. «Подумаешь, знакомство, это еще не значит, что оно во что-то перерастет. Может, она вообще прогонит его?» — подмигнула ободряюще. «А хочешь кофе?» Жалко ее что-то стало. «Ага, подумаешь», — вздохнула та тоскливо. «Знаю я этих дочек бывших альф. Опомниться не успеешь, а уже все. Поздно». Горькая ухмылка на ее губах превратилась в натянутую улыбку, после чего девушка тряхнула головой и поспешила на выход из приемной. «Спасибо. Кофе у себя выпью». Скомканно поблагодарила за предложение. Явно сначала ляпнула, а уже потом подумала, о чем именно сказала. Надо же, какие мы дочки альф коварные, оказывается. «И вот чего переживает?» — сама себя спросила вслух, с грустью глядя вслед ушедшей. «А вряд ли эта невеста ему нужна, если до сих пор даже не озаботился знакомством с нареченной». «Рафаэль у нас убежденный холостяк», — подтвердил Николас, проводив ушедшую Ясмин сочувствующий взором. «Только до нее все никак не доходит». «Наверное, сильно любит?» — прошептала я. «Дурак ваш, Рафаэль!» — вздохнула и поплелась в кабинет начальства. «Пойду узнаю, чего его невесте купить можно. А то я что-то и не знаю». Промямлила растерянно и постучала в дверь, после чего проскользнула внутрь. Рафаэль опять сидел за столом, но теперь проверял отданные мной ему документы. «Сеньор Оливейра», — произнесла неуверенно, — «а есть пожелания по поводу подарка? А то я не знаю даже, что искать». Закончила совсем смущенно. «Черт, надо же было вляпаться в этот дурдом. Самой себе подарок покупать. Идиотизм чистой воды». «А может, наплевать на все и признаться? И будь что будет. И вообще, все претензии к сестре. Пусть вот с нее и требуют взятки». «Смешно, право слово. И печально. Ясмину ты жалко». «Я тоже не знаю», — отозвался Рафаэль. «Поэтому и сказал тебе с Ником ехать. Честно, понятия не имею, что ей может нравиться. Выбери на свое усмотрение». «А я знаю. Никогда не задавалась подобными вопросами. Как-то всегда обходилась тем, что есть». «Да, жених из вас аховый», — вздохнула удрученно. «Ладно, будь по-вашему. Надеюсь, этот подарок потом не прилетит вам в голову». Дополнила с мстительными нотками в голосе. «А что, может и правда купить что-нибудь тяжелое?» «Я только за последний час хотела его несколько раз ударить. А тут будет чем бить». «Да уж постарайся, чтобы не прилетел». Ухмыльнулся как-то странно довольно мужчина. «А то, если что, тебе же потом мои похороны устраивать в случае летального исхода. Новые хлопоты». Дополнил многозначительно. «Пф». Фыркнула насмешливо. «Зато последний». Закусила губы, чтобы не рассмеяться. «Кажется, моя истерика близко». «Но премиальных ты в этом случае точно не получишь». Невозмутимо отозвался Оливейра. «И, кстати, в следующий раз, когда решишь назвать меня дураком, вспомни о том, что здесь не настолько хорошая звукоизоляция». Дополнил снисходительно, вернувшись к изучению какой-то информации на своем планшете. «Вот блин!» «Простите», — опустила взгляд в пол. «Я просто не нашлась со словами». «Одним простите ты точно не отделаешься», — задумчиво прокомментировал Рафаэль. «И что это значит?» — насторожилась я, возвращая к нему все свое внимание. Тот по-прежнему на меня не смотрел, но мою реакцию точно заметил, потому как уголки его губ приподнялись, понимающие усмешки. «У тебя есть целый день, чтобы поразмыслить над этим». Так и не сказал. «Вечером обсудим, какой из вариантов верный». Ощутила себя загнанным в угол зверем. Вот и отвернулась от него, схватилась за ручку, собираясь выйти. Но почему-то так и не сделала этого, а застыла на пороге, не решаясь ни уйти, ни вновь заговорить. Только еще сильнее сжала металл в ладони. Вот же, глупая я. «Ник там состарится успеет, пока ты тут угрызениями совести мучиться будешь», послышалась насмешливо от Рафаэля. Не слышала его шаги, но ощутила близкое чужое присутствие за спиной. Меня буквально окутало апельсиновым ароматом с горькой кофейной ноткой. Вздрогнула и резко обернулась, вжавшись спиной в дверцу, сталкиваясь взглядом с его бирюзой, которую почти скрыли расширенные зрачки, оставив напоминание лишь тонкий ободок. Очень завораживающе. «А можно вопрос задать?» Произнесла, опять теряя связь с реальностью, как тогда на яхте. «По поводу вашей невесты», — внесла уточнение. «Спрашивай», — выдавила на себя охрипшим голосом. «А неужели вам правда никогда не было интересно, какая она?» Если начала я еще нормальным голосом, то закончила совсем тихо. А еще почти сразу пожалела о своем вопросе. Но слово сказано, а ответ... Изначально это была всего лишь сделка между мной и главой клана Серых Волков. Поэтому, честно говоря, до некоторых пор мне и правда было все равно. Так и не отрывая от меня пристального взора, ответил Рафаэль. «До некоторых пор?» — зацепила за его слова. «До некоторых пор». Только и сказал, повторив мои же слова. Теперь не просто смотрел, откровенно изучал, медленно сканируя сначала мои губы, потом шею, ключицы. Дыхание Альфы становилось все медленнее и глубже, и мое невольно подстраивалось под него. Воздух вокруг нас стал сгущаться под давлением силы. А вот это плохо. Очень-очень плохо. «Ага, ясно», — пробормотала ща ладонью выпущенную ранее дверную ручку. «Ну, я пойду», — продолжая шарить по деревянному полотну. «Иди, да». Вдруг склонился совсем близко. От скользящего прикосновения по моей талии замерла, не в силах пошевелиться, и с трудом сдерживая желание прижаться к нему ближе, максимально близко. Но послышался тихий щелчок сработавшего механизма дверной ручки, и я буквально вывалилась из кабинета, чудом устояв на каблуках. Да и сами ноги плохо слушали свою хозяйку, почему-то решив, что ходить им не так уж и надо. Дверь таки осталась открытой, а мы с Рафаэлем продолжали смотреть друг на друга. Его тяжелый взгляд против моего, полного отчаяния. Я даже не сопротивлялась, когда Николас подхватил меня за локоть и потащил в сторону служебного лифта. И весь недолгий путь я ощущала на себе взор Оливейра. В себя пришла, сидя в чужой машине, а еще решила, что ничего покупать не буду, а вечером во всем признаюсь. И все-таки уже точно попрошусь домой.